Фаза 0-2. В офисе моря. Чуя был схвачен, его удерживал в гиперпространстве один из исполнителей мафии. В этот момент открылась дверь. «Привет! Извините меня! Ой!» Появившись на пороге, человек оказался Дазаем. «О, Дазай-кун, мы ждали тебя». «А, ты же тот хилый малой!» Чуя подпрыгнул. «Ты был тем еще крепким орешком!» «Хорошо, хорошо, вижу, ты сегодня весьма шумный. Как ты можешь заметить, я серьезно ранен. У тебя это энергия от того, что ты растешь? Или потому, что те полезные вещества, которые должны были достаться твоему росту и мозгу, ушли в твое тело?» Голова Дазая была покрыта повязками, его левая рука подвешена с гипсом. Это те травмы, которые он получил от Чуи и взрывной волны после него. «Не смей говорить о моем росте!» «Понял, понял. Что ж, и вправду, грубо акцентировать внимание на чужих физиологических недостатках. Я больше не заговорю об этом, поэтому прости меня, коротышка!» «Ублюдок!» «Ладно, достаточно». Море хлопнуло в ладоши. «Вы встретились только позавчера и уже стали друзьями. А теперь, как и сказал Чуи-кун, я хочу немного поговорить о этом черном взрыве. Ранда-кун, извини, но ты не мог бы оставить нас?» Ранда насторожился. Море спрашивает его, не холодно ли ему, на что Ранда признается, что замерзает. Оказывается, исполнитель со способностью создавать гиперпространство не переносит холод. Море настаивает на том, чтобы он ушел. И после того, как это происходит, Море спрашивает Чую, не хочет ли он поспособствовать мафиозе. Как и ожидал Море, Чуя тут же закипает. Этот рыжий не может забыть, что сделал предшественник с этим городом во время террора. О чем Агай также сожалеет. «Однако предыдущий босс скончался от болезни. Я сопровождал его до самого конца. Если существуют слухи о том, что этот тиран воскрес, не был бы ты расстроен тем, что правда так и не установлена?» Чуя не сразу отвечает. Он смотрит на море тем взглядом, который остротой напоминает клинки. И после раскрывает рот. «Даже если так, у меня нет причин подчиняться тебе, городской врач! А тебе тоже ходят грязные слухи! Говорят, что предшественник на самом деле умер не от болезни, а от твоей руки! Ведь это так?» «Невозможно поверить в то, что статус босса отдали бы какому-то несчастному честному доктору. Докажи, что это не так. Можешь ли ты доказать, что ты не воплощение жажды власти, алчащий знания жнеца?» «Не можешь же, да?» Даже среди организации факт убийства предшественника хранился как строжайший секрет. Единственным, кто знал правду, был Дазай. «Я не могу доказать обратное, потому что...» Море дернул плечами, говоря это. Дазай посмотрел на него, заметив, как выражение его лица изменилось. Он захотел остановить его, но Море не дал ему это сделать, проговаривая. «Потому что я убил своего предшественника». Температура в комнате резко опустилась на несколько градусов. Оказавшись здесь, Чуя впервые не мог что-то сказать в ответ. «Я вскрыл горло великому боссу скальпелем и сфабриковал убийство под следствие болезни. И что такого?» Голос Моря был абсолютно спокоен, его стан и его выражение лица ничуть не изменились за эти несколько минут. Создавалось ощущение, будто это был некто другой. Глаза истратили любые крохи тепла, и завораживающая аура устрашила даже непобедимого Чую. Напротив стола находился демон, пожиравший других демонов. Жнец, косивший других жнецов. Инкарнация зла с аурой, которая шептала об ужасающей беспощадной смерти. «Серьезно?» – процедил Чую тяжелым голосом. «Малодушный городской врач был бы поражен, услышав такое. Если сравнивать с этим, то старик-предшественник был лишь избалованным ребенком». «Я польщен твоей похвалой». Море одарил его той мягкой улыбкой, что дарил своим пациентам. «Чуя-кун, я возвращаю обратно свое предложение о сотрудничестве с мафией. Я хочу предложить взаимовыгодное расследование. Очевидно, что слухи о воскрешении предшественника Айрахабаки, которого ты преследуешь, события с единым началом. Я думаю, что просто делясь информацией, мы сможем извлечь равную выгоду для каждого. Согласен?» «А если я откажусь?» «Я убью тебя», — отрезал Море, ставя перед фактом, словно добавил сахар в кофе. «Хотя я немного поторопился. Убить тебя будет невероятно сложно даже для мафии. Именно поэтому я убью твоих товарищей, всех тех, кто состоит в организации Овцы. Как насчет этого?» Самообладание Чуи достигло края. Чуя вот-вот ударил бы Море, но к его лицу протянули передатчик, через который он смог расслышать надрывные голоса овец, окруженных мафией и зовущих его на помощь. Чуя успокоился. Что ж, вот так вот, Дазай-кун, произнес Мори с улыбкой. В этой комнате только Чуи-кун несет в себе огромную жестокость. Но для мафии она один из способов управления. В основу мафии входит удерживание контроля наиболее выгодными способами. Выгода в подобной ситуации существует для того, чтобы признать, что сопротивление имеет скорее больше минусов, нежели плюсов. Это одна из закономерностей в мафии. Возможно, но почему вы учите меня подобному сейчас? Действительно, почему? Протянув это, Мори смутно улыбнулся. Чуи в ответ требует информацию, и они начинают говорить о слухах. О появлении предшественника 4 раза за прошлый год. Мори показывает им запись с камер наблюдения в мафии, на которой запечатлен предшественник, говоривший прямо в камеру, и не стоявший на земле. Он говорит об Арахабаке. Только некоторые знают о существовании этого видео и об этом инциденте в частности. Они говорят также об Арахабаке, древнем боге, существовавшем еще до остальных высших существ. Однако мало что известно об этом. Также существует множество вариантов истории о нем. Чуи делится тем, что знают овцы об Арахабаке и как он связан с образованием Конусной улицы. Дазай считает, что все происходящее следствие способностей, о которой они еще не знают. И Мори отдает приказ найти виновного. Что ж, если об этом узнают последователи предшественника, я подвергнусь пыткам, как приближенный Мори-сана. Так что я сделаю это. Не люблю боль. Произнес Дазай с безразличным выражением лица. У нас немного времени, и я не знаю, смогу ли справиться самостоятельно. Самостоятельно? Ты будешь не один, произнес Мори с ухмылкой. Тебе поможет Чуи-кун. Э? В унисон воскликнули они. Что за идиотизм? Я тебя... Нет, никак, нет, я не стану работать с... Кто станет слушать подобные бес... Определенно будет лучше, если я... Со мной тут... Хватит кричать! Отрезал Мори, глядя на этих двоих. Чуи-кун, ты же понимаешь, что не в той ситуации, чтобы не исполнять мои приказы? Да кто станет работать с этим грязным... Да кто бы говорил, ты идиот! Мори-сан, вот вы всегда так! Ладно, ладно! Шумевших в унисон юношей Мори не воспринимал всерьез и лишь улыбался. У меня есть несколько причин, чтобы вас объединить. Во-первых, собирать информацию легче для тех, кто не состоит в мафии, так как распространение этих слухов работает против него. И чтобы убедиться, что Чуи-кун не предаст нас во время расследования, необходима подстраховка, в качестве которой идеально подойдет Дазай-кун с его аннулирующей способностью. И, наконец, самая важная причина. Дазай и Чуи вместе чуть наклонились вперед, ожидая, когда он продолжит. Помолчав некоторое время, Мори улыбнулся и произнес. Секрет. Эй! Ну, это больше похоже на предчувствие старшего. Мори загадочно улыбнулся. Дело не пойдет, если вы двое продолжите так друг к другу относиться. Это приказ. Если я услышу, что вы не смогли выполнить задание только из-за своих разногласий... Вы понимаете, да? С лица Мори не сходила улыбка, и он глянул на них. По их спинам пробежали мурашки. Ваш ответ... Тишина. Ваш ответ? Есть! Есть! Отозвались они ломкими голосами. Хорошо, а теперь идите. Буду ждать хороших новостей. Мори тихо наблюдал, когда Зайчуи уходили прочь, наступая друг другу на ноги. Дверь закрылась, и в комнате остался лишь один Мори. Подобная тишина была схожа с безмятежным морем после прошедшего шторма. Смотря на дверь, Мори пробормотал себе под нос. Алмазы затачиваются только другими алмазами. Да? Глядя куда-то вдаль в свои воспоминания, Мори улыбнулся. Нацуме-сенсей, позвольте мне убедиться в этих словах лично. В словах, что вы дали мне и Фукудзаве дано. Пока не расследуют данное им дело, Дазай говорит о взрыве, произошедшем неделю назад. И о том, что есть выжившие, кроме них, от которых они получили информацию. Отправляясь в нужное место, они слышат звуки выстрелов, которые доносятся из дома в западноевропейском стиле. Дом окружен вооруженными людьми. Дазай узнает дом Рандер, но не успевают они подойти ближе, как ему уже целятся в головы. Чуи сразу же нападает на человека, наставившего на них пистолет. К неудовольствию Дазая. Они ведь могут получить некоторую информацию от этого человека. Вооруженными людьми оказались пираты из СББГ. Которые атаковали деловые корабли, не находившиеся под их защитой. Мужчина не может пристрелить Чую, так как гравитация его оружия уже контролируется им. Он теряет сознание от ударов, и их окружает еще больше врагов. Эй, забинтованный мусор! Я сейчас их всех разнесу, так что включи-ка музыку! Какой-нибудь тяжелый рок! Ты идиот? Холодно спросил Дазай. Окружившие их потерпели поражение. И Чуи спросил последнего оставшегося о Брахабаке. Но когда тот человек пытается пристрелить его, пуля сталкивается с древесным стволом и попадает ему в горло. Дазай медленно подошел к упавшему и склонился над его головой. «Как же ты неудачлив! Тебе больно?» На лице Дазай не было никаких эмоций, однако в глубине его глаз сияли искры, словно он был маленьким мальчиком, увидевшим обожаемые им фейерверки. «Отраженная пуля прошла сквозь твою шею. Даже если сейчас что-то сделать с подобной раной, тебя уже не спасти. И даже так, у тебя есть еще 5 минут до смерти. Тебе не следовало делать тот выстрел». Дазай тут же покачал головой. «Ощущения от этих 5 минут будут сравнимы с муками ада. Если бы я был на твоем месте, я бы не выдержал. Что сделаешь? Хочешь, я закончу твои страдания?» Человек хватал ртом воздух, пребывая в боли. Он пытался что-то сказать, но не мог выдавить из себя и звука. «Я работаю на мафию. Другими словами, я тебе враг. Но ты позволил мне лицезреть чудесную картину твоей смерти. За что я хочу тебе отплатить. И если ты хочешь что-то спросить, то лучше сделай это сейчас. До того, как ты замолкнешь навсегда». Отчаяние плескалось в глазах этого человека. «Пристрели меня!» «Хорошо!» Дазай выпрямился и нажал на курок. Пуля попала прямо в голову, и тело этого человека превратилось в бессмысленный предмет. «Ха!» Дазай не остановился на этом. Он выпускал пулю за пулей, отчего труп слегка подпрыгивал. «Ха-ха! Как же изумительно!» «Остановись, идиот!» Чуя выбил из его рук пистолет, который тут же отлетел куда-то в сторону. Дазай посмотрел на оружие, на труп возле своих ног и на Чую. У него было бессмысленное выражение лица. «Он уже мертв, нет смысла тратить пули на него». Дазай был в искреннем недоумении. Странно. Но это было самое мальчишеское выражение лица, которое свойственно детям его возраста, которое вообще когда-либо можно было заметить на его лице. И после этого он глуповато улыбнулся. «Да, верно. Именно так обычно все и думают». Он пошел вперед, словно растерял весь интерес как к умершему, так и к Чуе. Эмоции снова исчезли. Осталась лишь та серость, не заинтересованная в каких-либо понятиях. «Ха, обычно, да?» Сухой смех Дазая поглотил пространство между деревьями. И вскоре затих. В полуразрушенном здании Ранда трясется от сквозняка. Вместе с Дазаем он подкармливает пламя древесными обрубками, в какой-то момент отправляя туда уже дорогостоящие произведения искусства. Они разговаривают о том, как СББГ пытались избавиться от Ранда, который был верен Море, чтобы инициировать раздор среди мафии между последователями предшественника и подчиненными Море. Ранда слышал, что начальник СППГ связан с североамериканской гильдией. Они просят Ранда поделиться своими воспоминаниями о встрече с Рахабаки неделю назад. И Ранда вздрагивает от чего-то другого, нежели холод. Он начинает с того, что они сражались с овцами по некоторым причинам. И именно тогда появился Рахабаки, разрушивший все, к чему прикоснулся. Посреди ада появился он. В очаге взрыва. И это был не предшественник. Это была фигура, похожая на него внешне, но не похожая на него по сути. Это даже не было человеком. Зверь. Черный зверь. Черный зверь на 4 ногах. Его шерсть была охвачена пламенем. Нечто похожее на толстый хвост тоже было в огне. Пара глаз сияли светом преисподней. По размеру и стану можно было бы сказать, что это человек с опущенными на землю 7 конечностями. Однако... все остальное уже превосходило то, чем являлся человек. Более того, даже его существование ощущалось по-другому. В этом теле заключалась вся основа разрушения и смерти с самого начала времен. Или скорее, эссенция небес воссоединилась в одну единую форму. Та энергия, место которой в ядре самой вселенной. Могу точно сказать одно. Там не было ни больного стремления, ни какого-либо гнева. У этого даже не было намека на эмоции. Оно просто есть и существует. Надеюсь, что кто-то сможет объяснить логически этот феномен, я огляделся. Или же это могло быть нападением вражеской способности. Задумываясь об этом сейчас, я прихожу к выводу, что один спер не смог бы выпустить такое огромное количество тепла. Но тогда мне было не до построения каких-либо гипотез. Вокруг меня не было никого. Я ничего не видел. Более того, даже пейзажа вокруг не существовало. Все на земле плавилось от нескончаемого пламени. Даже цвет неба невозможно было разглядеть. Пейзаж был скорее акварельной картины, которую опустили в воду. Создавалось ощущение, будто абсолютно все превратилось в призраков. Это было странно, но я видел Якогамский залив. Море, простирающееся в бесконечную даль, с неизменной гладкой серостью его поверхности. Зверь уничтожил все, кроме моря, смотревшего на меня. Перед тем, как потерять сознание, мне послышался вой. Как и ожидалось, в нем не было ничего, ни желаний, ни эмоций. Я был напуган этим. Этот голос не был создан для того, чтобы внушать ужас. Он не устрашал, не угрожал. Это был просто голос, что издавал этот звук. И я тут же понял. Оно приносило разрушение одним своим существованием. Ранда заканчивает. И Дозай заключается улыбкой, что он теперь знает все уловки. И человека, который стоит за всем этим.